Глава 8. Тиана де Сонре. Диверсант. Часть 2. Было бы преувеличением сказать, что Тиана боялась предстоящего допроса. Но определенные опасения она точно испытывала. Опасения, которые смешивались с любопытством. До сих пор ей не доводилось говорить ни с одним из технофанатиков. От этого дурацкого сочетания эмоций разведчица не находила себе места. И работу, по большому счету бесполезная в нынешних условиях, ситуацию ничуть не спасала. Еще и Ликс, будто утратив свое обычное безразличие, принялся изводить ее дурацкими вопросами. Еще после первого дня обучения тихоход вдруг стал интересоваться, чему нужно будет учить пленника после того, как он изучит язык. «Ну, читать его научи», — отмахнулась тогда Тиана, лишь бы отстал. Она была уверена, что до этого не дойдет. Хорошо бы он хотя бы язык выучил во вменяемое время. Что уж тут мечтать о большем. «А потом?» — не отставал Ликс. «А потом будешь астронавигации его учить», — уже начала раздражаться Тиана. «Сначала ориентиры, потом методы расчета маршрута без использования технических средств». «Хорошо», — коротко согласился Ликс. «Как будто годами собирается его тут держать», — раздраженно подумала Тиана. На следующий день Ликс вдруг спросил: «Тиана, а что ты будешь делать с этим пленником, когда допросишь его?» «Как что?» — даже удивилась разведчица. «Обработаю нейродеструктором и верну, где взяла». «А если я попрошу его оставить?» «Что за глупости?» — возмутилась девушка. «Зачем нам враг на борту? Не ждала от тебя таких глупых капризов». На вопросы Ликса разведчица особого внимания не обращала. Тогда. Очень уж не вовремя он с ними лез. Тиана только-только избежала пленения и выбирала момент, чтобы взлететь с планеты, не продемонстрировав себя слишком большому количеству наблюдателей. До пленного ли? Теперь вот задумалась. Что-то с Ликсом странное творится. Вопросы какие-то непонятные задает. При этом сам, наоборот, более молчалив, чем раньше. Наверное, устает от общения с пленным. Нужно посмотреть, как проходит обучение. Заходить к технофанатику посчитала ниже своего достоинства. Будет выглядеть так, как будто у нее не хватает терпения дождаться результатов. Конечно, на мнение врага ей наплевать, а Ликсу и вовсе все равно. Но это не повод терять достоинство. Поэтому Тиана вывела изображение с экрана в каюте пленника. Несколько минут вглядывалась в формулы. Выключила экран. «Ликс, отвлекись от обучения, у меня вопрос». «Что случилось, Тиана?» — слегка недовольно поинтересовался тихоход. «Можешь объяснить, почему ты показываешь пленнику материал со второго курса летного интерната вместо того, чтобы обучать языку?» «Выполняю твое указание. Позавчера утром ты велела учить Германа письменной речи, а потом астронавигации. Ты разве не помнишь?» «Хочешь сказать, он уже знает язык и даже умеет читать?» «Да, он очень способный. Астронавигация идет даже быстрее, чем язык, хотя и медленнее, чем чтение. И я предполагаю, что такая скорость связана с отличным начальным образованием, полученным без использования стимуляторов и биологически активных добавок. Его мозг привык учиться в обычных условиях, преодолевая природную лень и нежелание тратить энергию. Так что теперь, когда этой энергии на запоминание тратится намного меньше, время на усвоение тоже значительно уменьшается. Хотя тут еще играет роль интерес к знаниям. У меня сложилось впечатление, что Герману очень интересно осваивать искусство прокладывания космических путей. По моим прогнозам, курс астронавигации летного интерната мы освоим за 5 дней. И я хотел спросить, что я должен буду преподавать ему после этого?» «Ничего», — буркнула Тиана. «Мне нужно было только, чтобы он знал наш язык. Твой позавчерашний вопрос я восприняла как чисто теоретический. Ты должен был еще вчера сообщить мне, что пленник уже готов к допросу». «Прошу прощения», — немного обиженно протянул Ликс. «Ты не говорила, что обучение должно ограничиться именно языком». Тиана отмахнулась, задумчиво уставившись в потолок. «Пленный, очевидно, готов к допросу. С одной стороны, замечательно. гораздо быстрее, чем она рассчитывала. Не нужно ждать еще несколько недель, чтобы, наконец, получить нужные сведения. Эх, если бы Ликс вовремя сообщил о том, что уже выполнил задание. Можно было бы допросить на планете и высадить сразу. А теперь? Теперь возвращение пленного превращается в настоящую проблему. Ее будут ждать, это точно. Опасно, очень опасно. Впрочем, о том, чтобы от пленного избавиться, думать рано. Для начала было бы неплохо получить нужную информацию. Хотя выговор тихоходу сделать нужно непременно. Потом, после допроса. А пока... Методики допроса Тиана не изучала. Поленилась или, точнее, побрезговала. Однако и совсем уж не подготовлена, свободная разведчица не была. Есть у нее один интересный состав. Конечно, он гораздо более слабый, чем тот, что используют в специальных лабораториях. Говорят, то специализированное средство превращает человека в послушного робота, который четко, конкретно и максимально подробно отвечает на любые вопросы без единой возможности уклониться. Только после этого допрашиваемый нуждается в квалифицированной медицинской помощи. В противном случае непременно умрет или же превратится в пускающего слюни идиота без перспективы восстановить интеллект. Поэтому свободным разведчикам такого не полагается. Тиана была с такими правилами полностью согласна. Все равно не смогла бы хладнокровно уничтожить разумную личность. Вот так, походя. Тот препарат, что есть у свободных разведчиков, действует гораздо мягче. Слегка растормаживает сознание, поднимает настроение, веселит. Вызывает инстинктивное доверие ко всем окружающим. Неподготовленный человек под действием препарата с готовностью выложит любые сведения, как будто говорит с лучшим другом. То, что нужно, в общем. Отличное средство, и последствий для допрашиваемого никаких. Ликс, завтра утром вместо коктейля номер 5 выдашь пленному 16-й. И не вздумай ему об этом разболтать, строго велела девушка. Ликс обещал. Спала разведчица плохо. В предвкушении завтрашней беседы вся извелась, а когда ненадолго проваливалась в сон, снился откровенный бред. То пленный отказывается говорить, несмотря на спецсредства, то говорит, но заводит ее в ловушку. Промучившись несколько часов, Тиана ненадолго погрузилась в медитацию и с помощью симбионта занялась чисткой организма от лишних гормонов. Утром в каюту пленного девушка шла совершенно спокойно, хотя некоторое предвкушение все-таки чувствовалось. Сейчас все решится. Она, наконец, узнает, где находится, и сможет определиться с маршрутом. Тиана вошла в каюту без предупреждения, но пленный уже явно ее ждал. Стоял напротив входа и с интересом смотрел на своего похитителя. Судя по изумленно вытянувшемуся лицу, чем-то он оказался обескуражен. Тиана не собиралась разбираться в хитросплетениях эмоциональных проблем пленника. Так даже лучше. Чем больше он растерян, тем проще. «Ты меня понимаешь?» — спросила разведчица. Пленник кивнул. «В таком случае пришло время нам поговорить. Ты согласен?» «Конечно, согласен», — немного нервно улыбнулся пленный и почему-то поспешил сесть на свое ложе. «Неужели боится?» Очень уж шустро подошел к кровати и уселся на нее, обхватив колени руками. Закрытая поза, и это несмотря на действие препарата. Хотя, возможно, препарат только начал действовать, все-таки она поторопилась с допросом. Нужно было подождать хоть немного. «Тогда для начала расскажу о себе», — разведчица решила немного потянуть время. «Мое имя Тиана Дисонре. Я свободный разведчик». «А чем занимается свободный разведчик?» — полюбопытствовал пленный. «Странно. Неужели не знает даже таких простых вещей? Кеннары с переменным успехом воюют с технофанатиками уже не одно тысячелетие. Нельзя сказать, что противники знают друг о друге все, но базовые и самые простые вещи наверняка. Мы отслеживаем передвижение противника, ищем занятые им системы, места концентрации флота, логистические цепочки. Иногда в составе флота участвуем в обороне наших систем как вспомогательные единицы. В общем, все то же самое, что и ваши разведчики». «Супер!» — восхитился пленный. «Интересно, наверное». «Да-да», — Тиана постаралась улыбнуться располагающе. «Очень интересная работа, но порой достаточно опасная. Так вот и получилось, что я оказалась в вашей системе. Судя по всему, она очень далеко от вашей основной агломерации, правда?» «Нашей агломерации?» — удивился пленный. «Ну да, наверное, далеко». «Расскажи мне, что это за система? Я так понимаю, это тюрьма». «Скажешь, за что тебя осудили?» — спросила Тиана. Разведчица пыталась говорить непринужденным голосом, но сама чувствовала, что получается не очень. Ей совсем не интересно, за что пленный оказался в тюрьме. Нужно просто расположить его к себе. Когда разумный говорит о своей персоне, он невольно проникается к собеседнику доверием. Действие препарата должно усилить это чувство. Пленный начал подробно рассказывать о причинах, по которым оказался в тюрьме. Откровенно говоря, Тиана не слишком вслушивалась, да и не совсем четко понимала, в чем же он провинился перед своими властями. Должно быть, слишком серьезные различия в общественном устройстве. Однако весть о том, что имеет дело не с матерым убийцей, а всего лишь мелким мошенником, ее успокоила. Не хотелось иметь дел с настоящим негодяем. Тем более он утверждает, что ни в чем не виноват. Впрочем, любой преступник будет говорить так же. Тут она не сомневалась. Терпеливо дослушав разглагольствование пленного, девушка решилась. Пора переходить к делу. Клиент уже, кажется, дозрел. «Возмутительная несправедливость», — посочувствовала девушка. «Я вот тоже оказалась в очень неприятной ситуации. Представляешь, до вашей системы я добралась не своим ходом, а через аномалию. Так что, видишь ли, немного заблудилась. Смешно, правда? Вот бы узнать, где я нахожусь». «Пожалуйста, мне несложно», — улыбнулся пленник. «Солнечная система, галактический рукав Ориона, галактика Млечный Путь, местная группа галактик, скопление Девы, сверхскопление Девы, сверхскопление Ланиакея, галактическая нить Рыб-Кита», и смотрит честными глазами. Тиана помолчала несколько секунд, просто чтобы не сказать чего-нибудь лишнего. Ликс не обманул, этот технофанатик действительно успел выучить язык. Даже акцента нет, не говоря уже о том, что пленный правильно строит фразы. Значит, несмотря на легкую девиацию, он достаточно разумен. Тогда что это за бред он сейчас выдал? Девушка еще раз посмотрела в честные, слегка пьяные глаза пленного. «Да ведь он, похоже, над ней издевается», — вдруг сообразила разведчица. «Неужели все это время он лишь изображал, что подвержен действию препарата?» «Очень интересно», — наконец отмерла разведчица, продолжая лихорадочно размышлять, как вести диалог дальше. «Скажи, как ты видишь ситуацию, в которую сейчас попал?» «Если коротко, то я в полной заднице», — радостно констатировал пленный. «Меня с неизвестной целью похитила прекрасная инопланетянка. Чего ты от меня хочешь, я не понимаю. Что ждет меня впереди, тем более. Ничего не понятно, но очень интересно». «Не совсем верно, но близко», — снова улыбнулась девушка. И сама чувствовала, что улыбка все более напоминает оскал, но ничего с собой поделать не могла. Да и не хотела. Этот ненормальный начал ее по-настоящему раздражать. Его мнимая открытость, дурное веселье. Скорее всего, у него в голове установлено некое устройство, которое отфильтровало все действующие вещества препарата, и теперь он над ней смеется. Ничего, Тиана еще посмотрит, кто будет смеяться последним. «Мне кажется, сейчас у нас договориться не получится», — продолжила девушка. «Но, думаю, когда ты хорошенько обдумаешь свое положение, ты изменишь свое поведение». «Да я с удовольствием», — всплеснул руками пленник. «Только не знаю, как. Вы, свободный разведчик, как-то все слишком завуалированно спрашиваете. Ни вопросов нормальных, ни предложений». «Что ж, хочешь вопросов?» Вот вопрос. Мне нужны координаты системы, в которой мы находимся. Допускаю, что ты их не знаешь. Точные координаты тюрьмы вряд ли есть в широком доступе. В таком случае меня устроит любая информация. Сколько времени продолжался путь? Какие системы встречались на пути? Где были пересадки? Любая информация. Еще раз повторяю, мне нужны координаты. «Всем нужны координаты», — хмыкнул пленник. «Ты приходишь ко мне и говоришь, мне нужны координаты. Но ты просишь без... Впрочем, ты все равно этот фильм не знаешь. О чем это я?» Пленник мастерски изображал опьянение препаратом, будто действительно знал, как он должен действовать. Под конец мысли начинают путаться, и подопытный начинает нести полную околесицу, забывает, о чем говорил и где находится. Все как у пленного. Но Тиана ни на секунду не поверила. Он так ничего толком и не сказал, а значит, препарат уже нейтрализован. «Очень правдоподобно», — терпеливо констатировала девушка. «Однако я уверена, ты скоро изменишь свое мнение. Не люблю прибегать к силовым методам воздействия, но, видимо, придется. Помни, ты либо идешь на добровольное сотрудничество, и тогда я верну тебя на твою планету, лишь стерев память за последние несколько месяцев. Либо... А другого варианта и нет. Рано или поздно ты согласишься. Поверь». Разведчица стремительно вышла из каюты. Давно она не ощущала такой ярости и возмущения. Этот дикарь посмел насмехаться над ней. «Какой-то сумасшедший заключенный с планеты тюрьмы на дальних задворках Вселенной, жалкое ничтожество, пытается играть с ней, свободным разведчиком. А самое ужасное, она понятия не имеет, как может его заставить. Применять пытки она не будет, просто не сможет переступить через себя. Да, она знает, что у технофанатиков это обычное дело, но намеренно причинять боль беспомощному, после такого она перестанет быть собой. Остаются только угрозы. Она отчетливо видела, парень ее опасается. Вот только позволит ли сумасшествие действовать разумно? Может быть, в самом деле поместить его в медицинскую капсулу? Видно ведь, что по большому счету он довольно разумен. «Пожалуй, даже умен», — нехотя признала девушка. «По крайней мере, учится аномально быстро. Странные вещи порой творит природа». Предположение тихохода о причинах такой быстрой обучаемости Тиана отбросила сразу. Ей достоверно известно, что технофанатики не хуже кинаров умеют ускорять процесс обучения, только используют более грубые, технические методы. От этого, кстати, способность к самостоятельному обучению у них значительно уступает таковой у кинаров. Здесь скорее флуктуация, уродство, вызванное сумасшествием. Мозг человеческий — штука удивительная. Если где-то дефицит способностей, значит, в другом месте они усилены многократно. И все же нет, слишком опасно. Капсула не рассчитана на столь тонкие операции. Ранения, переломы, гравитационные и компрессионные повреждения, всевозможные инфекции, даже аутоиммунные болезни. Но не тонкие манипуляции с мозгом. Слишком велик шанс окончательно доломать то, что у него там надломлено. Тиана ворвалась в свою каюту и улеглась на кровать. «Ликс, что сейчас делает пленный?» — спросила она. «Лег спать, как только ты ушла», — ответил тихоход. «Я думаю, это результат действия коктейля, который ты велела ему дать». «Глупости! Ты разве не понял, что он как-то нейтрализовал его действия?» — возмутилась девушка. «Этот негодяй хитер и изворотлив. Но ничего, меня он не проведет. Ты запомнил, какую бессмыслицу он выдал вместо координат?» «По-моему, очень поэтичный адрес», — немного мечтательно протянул тихоход. «Мне кажется, их цивилизация предпочитает давать имена сущностям, которые их окружают. Он и мне дал имя. Я теперь Кусто, представляешь?» «Этот бред заразен! Что ты несешь? Какие имена? Какая поэзия?» Он пытался запудрить мне мозги, а тебе уже с успехом запудрил. Немедленно выкинь из головы эту ерунду. Этот пленный — враг. Ничего хорошего он делать не станет. И да, хочу высказать тебе официальное неудовольствие. Ты должен был сообщить о том, что пленный выучил язык, сразу, как только он был готов коммуницировать на общем. От того, что ты преподал ему основы навигации, нам никакой пользы, только лишняя потеря времени. Но, Тиана, ты же сама велела это сделать. И что? Как будто ты не видел, что я занята, спасая нас от обнаружения друзьями этого скользкого негодяя. «Прости», — повинился Ликс. «Просто он рассказывал столько интересного и дал мне имя. Мне нравится иметь имя. Наверное, я правда не хочу, чтобы ты его возвращала. Он интересный». «А его теперь так просто и не вернешь», — вспомнила Тиана обстоятельства, при которых они покидали планету. «Все наперекосяк. Самое неприятное, что пленный так и не намекнул, чего добивается». Разведчица не верила, что он всерьез отказывается от сотрудничества из чувства патриотизма. «Только не заключенные планеты тюрьмы. Тогда чего же ему нужно?» На секунду у Тианы в голове возникла яркая сценка, очень подробно описывающая, что может потребовать от нее дикарь в качестве платы, отчего девушка глубоко покраснела. «Хорошо, что я не в сопряжении с Ликсом. Вот уж стыд бы был», — мысленно хихикнула девушка. «Однако странные у меня фантазии. Нужно срочно проверить работу симбионта». Тиана погрузилась в медитацию и несколько часов тщательно отслеживала процессы в своем организме. Все почти в норме. Гормональный фон снова слегка повышен, но причин такого сбоя Тиана так и не нашла. Симбионт по-прежнему настроен на блокировку резких пиков, держа уровень гормонов чуть ниже естественного природного. Все по рекомендациям врачей в интернате. Работа организма в целом не нарушается, однако голова остается ясной, и мозг работает в оптимальном режиме. Видимо, треволнения последних дней вызвали чересчур сильный всплеск, и симбионт не может сразу выводить излишки. Выйдя из медитации, Тиана в очередной раз мимолетно пожалела, что симбионт не в состоянии усиливать выработку гормонов. Немного эндорфинов для спокойствия и безмятежности ей бы сейчас не помешало. И тут же мысленно себя отругала. «Этак можно сделать себя вечно пускающей от счастья слюни идиоткой. Нет уж. Буду добиваться своих целей без костылей, тогда и спокойствие придет. И с пленным разберусь. Пусть посидит пару дней в ожидании кары, может, станет сговорчивее. И Ликсу запретить его кормить. Поголодает немного, будет более покладист».